Стюарт вытер ладони о брюки и уставился в пол. Пит напряженно вздохнул. «В особенности мне хотелось бы услышать, как было дело с последней бомбой». Лицо Стюарта вспыхнуло гневом. «Я не скажу ни слова, пока вы будете находиться здесь. Я буду разговаривать только с ним». Он показал на меня. Пит поглядел на меня и пожал плечами. Он вышел, прислав стенографистку. Когда Стюарт окончил свою повесть о 13-м взрыве, я раскурил свежую сигарету. «А теперь поговорим о последнем взрыве», — напомнил я. «О 14-м. Что заставило вас использовать 3 трубки вместо одной? Или результаты взрывов предыдущих бомб не удовлетворили вас?» Он окинул меня лукавым взглядом. «Да, именно поэтому». Я пустил носом струйку дыма. «На сей раз вы обошлись без часового механизма. Вы предпочли осуществить взрыв в тот момент, когда бомбу начнут поднимать. Каким образом вы можете объяснить этот поступок?» Он нахмурился. «Мне показалось, что так будет эффективнее». Когда стенографистка возвратилась с отпечатанным текстом, Стюарт внимательно прочел его и расписался на всех экземплярах. А потом мы вновь остались вдвоем. Я подошел к окну, открыл его и, высунувшись наружу, вдохнул уже свежий вечерний воздух. Стюарт остановился возле меня. «А что, если я потом скажу, что сделал ложное признание? Разве мог я все это сделать, а?» «Да», — сказал я, — «такое вполне возможно». «Убиты 2 полисмена», — сказал он, смакуя. «Моя фотография появится на первой странице каждой газеты в стране». Я кивнул. Нотка задумчивости вползла на его лицо. «А если я откажусь от участия в последнем взрыве? Если я признаю все остальные, кроме этого, останется мое фото в газетах?» Я показал вниз на улицу. «Черт побери! Вы видели когда-либо что-нибудь подобное?» Он перегнулся через подоконник и прищурился. На все у меня ушла секунда. Стюарт вопил до самого последнего мгновения. Я пожал плечами. «Оснований для скорби у нас нет. У нас есть признание, и этого довольно. Он сэкономил штату деньги». Питер смотрел, как буфетчик наливает кофе. «Видишь ли, Фред, обрабатывая Стюарта, я все время склонялся к другим мыслям относительно этого взрыва. Кое-какие идеи у меня уже есть, и я отработаю их ради собственного любопытства». «Пит, ты напрасно потратишь собственное время». «Фред, это мое время, и я не беру его под расчет в департаменте». Он подлил сливок в молоко. «Я не говорю, что Стюарт был не виноват. Это доказывает слишком много. Просто у меня такое чувство, что он был виновен не во всех случаях». Зевнув, Пит посмотрел на настольные часы. «Как хотелось бы немедленно оказаться в своей уютной квартирке и без всяких ботинок. Но я обещал родителям заскочить к ним на пару часиков». Он отпил кофе. «Но в 10 я уже буду в постельке, не сомневайся». 10 часов я подъехал к дому Айлин. Она с интересом спросила меня. «Ну и как?» «У нас есть признание», — сказал я. «Во всех 14 взрывах». Я бросил шляпу на кушетку. Стюарт выбросился из окна сразу же после того, как подписал признание. Кроме меня при этом никого не было. Она была обрадовалась, но тут же нахмурилась. «Возможно, еще не все кончилось. Остается Пит. Не думаю, что он будет удовлетворен. Он пытливый человек. Он из тех, кто хочет быть уверенным в ответах». Я обнял ее. «Не беспокойся». Она заглянула в мои глаза. «Я сделал еще одну упаковочку, дорогая», — ответил я. И заглянул к Питу, пока его не было дома. Как только зазвонит его телефон, нашего друга разорвет в клочки. В 11 часов я набрал номер Пита. Просто на всякий случай.